кайф, если ты тот же. Слезы и радость, все на грани. Мозг высотылишь, тени в ткани. Хорошо и плохо, Богу все едино. Это то, что нужно осознать. Страдание и слабость — это выбор. Встань и иди, ведь ты не они. Время лечит, оно лишь пульс. Каждый сам выбирает свой курс. Сердце — это пламя, а не лед. Ты создаешь свой восход. Хорошо и плохо, похуй, все едино. Это то, что нужно осознать. Страдания и слабость — это выбор. Встань и иди, ведь ты не они. Время не лечит, оно лишь пульс. Каждый сам выбирает свой курс. Сердце — это пламя, а не лед. Ты создаешь свой подход. Хлопьями. Хорошо и плохо, похуй, все едино. Это то, что нужно осознать. Страдания и слабость — это выбор. Встань и иди, ведь ты не они. Сделай шаг, пусть грохочет гром. Ты сам себе закон. Выбирай огонь в груди. Вся суть внутри. Хорошо и плохо.